Глава 19. Ксения. 3 дня после Доминиканы пролетели как один. Я стою перед зеркалом, поправляю складки платья. Пальцы нервно дрожат. Сегодня отец наконец встретится с Сашей. В горле комок, а сердце бьется так сильно, что, кажется, выпрыгнет из груди. «Ты готова?» Я вздрагиваю от голоса Марка. Он стоит в дверях. Черные глаза внимательно изучают мое лицо. Почему я не обладаю его железной волей? Научиться улыбаться в любых обстоятельствах и жить станет проще. Честно признаюсь. Нет. Голос звучит хрипло. Боюсь, что отец не поверит. Боюсь, что Саша испугается. Боюсь... Марк подходит ближе. Его теплые пальцы поднимают мой подбородок. «Ты уже не та растерянная девочка, которая сбежала со свадьбы», — говорит он твердо. «Ты сильнее, уверенная в своей правоте. Чего бояться?» Мягкие губы касаются моего лба. Мы все еще играем в фиктивный брак. Утыкаюсь головой в широкую грудь, стоим молча с минуту. На душе становится чуть спокойнее. Тут немного другое. Отцу сегодня во многом придется покаяться, а он не привык. Дед очень резок в суждениях, я боюсь в том числе за него. Глубоко вздыхаю несколько раз. Беру его за руку, как ребенок. «Пойдем», — шепчу, прошу. «Будь всегда рядом». Ироничное «Куда же я денусь?» вызывает улыбку, позволяя расслабиться. В гостиной отец сидит в кресле, напряженный не меньше, если не больше моего. Большие пальцы нервно барабанят по подлокотнику. «Где он?» — спрашивает громко, когда я вхожу. Взгляд направлен только на меня, словно Марк-невидимка. А без него могло ничего не получиться. Не замечаю, что все чаще встаю на сторону у мужа. Пора приводить отца в чувство. Отвечаю чуть грубовато. «Сейчас придет!» Дверь приоткрывается, в щели несмело показывается рыжая макушка. «Саша, иди сюда!» — зову я мягко. Знаю, что сегодня для него весь мир перевернется. Узнает, что дед не просто сердобольная душа, воспитавшая его с пеленок. Что есть отец и была мама, которая очень его любила. Мальчик медленно входит, прячется за моей юбкой. Маленькая ладошка сжимает мою руку так сильно, что становится больно. Отец замирает. Его взгляд скользит по лицу Саши, по голубым глазам, точь-в-точь, как у мамы. По рыжим волосам, по пухлым щекам. «Это...» Голос отца дрожит. «Это правда?» «Да», — кладу руку на плечо Саши. «Вот твой сын. Ты не в том месте искал наследника. Он давно есть у тебя. Понимаю, что делаю больно, но иначе не могу». Отец встает, бледное лицо искажается от боли. Он опускается перед сыном на колени. «Прости меня». Осипший в раз голос срывается. «Прости, что не знал о тебе». Саша робко тянется к большому, незнакомому мужчине. Подталкиваю его рукой, и в этот момент что-то в отце ломается. Нет больше властного, самоуверенного бизнесмена, есть запутавшийся в отношениях мужчина, наделавший много ошибок. Он обхватывает сына руками, прижимает к груди так сильно, будто боится, что тот исчезнет. Большие плечи сотрясаются от рыданий. «Я не знал!» — поднимает на меня заплаканные глаза. «Я не знал, что Лиза...» Она умерла, когда родила его. Произношу тихо, борясь с подступившими слезами. «Дед забрал Сашу, потому что ты даже не приехал на ее похороны». В словах горький упрек. Все могло пойти по-другому. Отступил он от собственных правил, проявил он великодушие. Отец закрывает глаза. «Я был слеп. Поверил, что она сбежала с любовником». Сжимает кулаки. «Если бы можно было вернуться в прошлое». «Теперь ты знаешь правду», — говорю твердо. «Прошлого уже не вернуть. Живи настоящим». «И я прошу у вас прощения. У всех». Он смотрит на деда, который молча стоит в дверях. «Алексей Семенович, я...» «Поздно, сынок!» — дед качает головой. «Но раз ты здесь, значит, не все потеряно. Отец опускает голову. Я все исправлю, клянусь, теперь все будет по-другому. Хочется верить, я-то прощу. Дед вскидывает крючковатый палец вверх. А она? На кого ты променял ее и детей? Выгнать родную дочь из-за... Прости, Господи! Он сплевывает в сердцах и садится в кресло. Отец молчит, опустив взгляд в пол. Марк с пониманием смотрит на меня. Все так, как я говорила, пытается разрядить обстановку. Мы разберемся с теми, кто все это устроил. А теперь идемте, нас ждут еще в одном месте. Мы едем на кладбище. Саша сидит между мной и отцом, его маленькая рука лежит в моей ладони. Отец не сводит сына глаз. Кажется, он боится, что мальчик исчезнет, если он хоть на секунду отведет взгляд. Могила мамы ухожена. Дед все это время приезжал сюда, ставил свежие цветы. Я опускаюсь на колени, касаюсь пальцами холодного камня. «Мама!» — шепчу, в силах сдержать слезы. «Я нашла и вернула в семью твоего сына, нашего Сашу!» Отец стоит сзади. По бледному лицу катятся крупные градины слез. Он делает шаг вперед, опускается рядом со мной. «Лиза!» Властный голос дрожит. «Прости меня!» Саша робко подходит, кладет на могилу букетик белых ромашек, таких же, какие я любила собирать в детстве. «Это моя мама?» — спрашивает он тихо. «Да!» — глажу его по голове. «Она очень любила тебя и всегда будет любить». Марк стоит немного подаль, давая нам время. Но когда я поднимаюсь, его рука тут же обхватывает меня за талию, вовремя поддерживает. Меня шатает. Мы уходим с кладбища не сразу. Каждому есть о чем поговорить с ней наедине. Я знаю, мама теперь спокойна. Ее дети вместе. Ее муж наконец-то увидел правду. А впереди у нас целая жизнь.